Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Вашингтон. Совершенно секретно. Крылов. Центр не одобряет ваши последние действия. Был приказ прекратить контакты со скитальцем, но не терять его из виду. Внезапное исчезновение скитальца может повлечь значительные изменения в вашей сети. К сожалению, он обладает информацией, в том числе и о вашей деятельности, которая очень интересует наших противников. Приказываю немедленно передать полномочия своему помощнику и вылететь в Москву для обсуждения дальнейших планов. Богданов. Ждут тебя. Тревога тенью ходит по дому. Неясное беспокойство. Темный коридор и вкрадчивые шаги за спиной. Чья-то рука в серебристой перчатке потянулась к настенным часам, и стрелки вдруг начали бешеный бег по циферблату. «Это рука судьбы», — догадалась она. «Судьба хочет остановить стрелки, но не может совладать со временем». Рука в серебристой перчатке бессильно опустилась и растаяла в темноте. Хотелось дотянуться до часов и остановить их, но что-то мешало пошевелиться. Тревога невидимым, но лишь ощутимым облаком плыла по коридору и тихо и властно окутывала все, что попадалось на пути, и подплывала ближе, ближе. Она проснулась и первым делом с испугом взглянула на часы. Пора. Скоро позвонит он и скажет одну только условленную фразу: «Я жду тебя». И она ответит так же коротко: «Еду». А вдруг именно сегодня, когда больше всего ждешь, звонка не будет? Она снова взглянула на часы. Стрелки вели себя как обычно, однако тревожное чувство не покидало. Это был сон. Всего лишь сон, попыталась успокоить себя. Наступило утро, в котором нет и не может быть места ночным кошмарам и видениям. Она приняла душ и уселась перед трильяжем. Привычным движением собрала в пучок и вновь распустила волосы и долго расчесывала их. Теперь волосы темным, сверкающим водопадом не спадали на плечи. Внезапно она увидела в зеркале неосвещенный коридор и чье-то желтое злобное лицо. Чужое и все-таки знакомое. Где? Где могла видеть эту страшную маску? Она вскрикнула и резко обернулась. Никого. Обошла всю квартиру и немного успокоилась. Это сон. Или жуткое видение. Всего лишь видение. Я просто устала. Сдают нервы. Такая у меня работа. А кто виноват? Я сама выбрала ее. Луч солнечного света пробивался сквозь кроны деревьев за окном. Он успокаивал, перечеркивал дурные видения и рассеивал печальные мысли. Она уже уверенно и придирчиво пересмотрела свой гардероб, пока, наконец, выбрала платье. Потом долго стояла перед зеркалом, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, пристально разглядывала свое отражение. «Это подойдет. Она осталась довольна собой. Помада, лак, тушь. Все тщательно подобрано по цвету, все на месте. Не удержалась и даже похвалила себя. Молодец. К выходу и к встрече с ним готова. Она весело подмигнула своему отражению и, наконец, отошла от зеркала. Потрогала телефон. Я готова, а ты все молчишь. Уселась на диван, поджала ноги. Не хотелось ничего делать, только смотреть на телефон и ждать. Ждать. Ждать. Так прошло час или два. Раздумья, ожидания, воспоминания. Погас на темном ковре луч солнца, и сердце начало сжимать недоброе предчувствие. Неужели что-то случилось? Ну не молчи, молила она телефон. Зазвени, донеси его голос. И телефон зазвонил. Она схватила белую трубку. Я жду тебя. Еду. Эдварду, я все же хотел бы встретиться и переговорить лично с вами. Сутулый джентльмен, при всем моем уважении к нему, оказался малокомпетентен и несведущ в вопросах, которые меня интересовали. К тому же у него не было полномочий, необходимых для срочного решения назревших проблем. Прежде всего требуется лично ваше одобрение по дальнейшему моему сотрудничеству с различными нацистскими организациями в Южной, Центральной Америке и на территории США. За последние два месяца появилось несколько новых подобных организаций. Мне одному, с небольшой группой доверенных людей, успешно контролировать их невозможно. Вышеозначенные организации, несмотря на внешние различия и разные названия, безусловно, подчинены единому центру и выполняют единую программу. Первое. Возрождение идей нацизма во всем мире. Второе. Продолжение разработок сверхновых видов оружия массового поражения. Третье. Воспитание поколения нацистов, готовых выполнять любые задания своих вождей. Четвертое. Развитие идей мирового господства арийской расы над другими народами. Пятое. Расконсервация и оптимальное использование денег партии и поиск новых финансовых источников для международного нацистского движения. Имеющиеся у меня материалы по этим организациям я передам только в ваши руки и только сам лично. Располагаю также информацией о некоем агенте, скорее всего, советская разведка, которого упустили при задержании в Вашингтоне. Он ранен, находится в руках организации «Багровая мистерия» в Нью-Йорке. Обладает информацией, касающейся затонувших германских подводных лодок в районе лагуны Памлико. Прошу не затягивать со встречей. Настаиваю, упомянутая мной информация должна быть вручена только лично вам. Ромеро. Бесконечная ночь утраты. Он вошел в ресторан и кивнул метрдотелю. Тот сразу узнал его и удивился. «Вы сегодня один?» «Нет, моя дама скоро приедет». «Вам, как всегда, накрыть в кабинете?» «Да-да, конечно». Он невольно взглянул на часы. Странно, она никогда не опаздывала. «Закажете потом?» — спросил на ходу метрдотель. «Может, сейчас чего-нибудь подать?» «Давайте пока русскую водку и тоник. А заказ мы сделаем попозже. Кстати, сегодня будет играть скрипач?» Поинтересовался он и окинул взглядом зал ресторана. «Наш замечательный маэстро играет каждый вечер. А для вас и вашей дамы, сэр, будет персональный музыкальный сюрприз. Надеюсь, вы не пожалеете, что провели у нас вечер. Метрдотель ушел. И потянулись долгие минуты ожидания. Уже сыграл несколько мелодий оркестр. Дважды подходил официант, а ее все не было. «Я выйду на веранду», — предупредил он официанта. «Подожду там». Первые звезды начали выстраиваться в разноцветные неповторимые узоры. Вечерний ветерок разносил запах цветов и прохладу близкой реки. Зажглись фонари вначале у входа в ресторан, затем по всему кварталу и на просматриваемых с веранды улицах. Еще издали он увидел белый Плимут. Увидел и вздохнул с облегчением. Ну, наконец-то. Она остановила машину метрах в 50 от ресторана, поправила прическу, огляделась по сторонам. На освещенной веранде сразу увидела его, улыбнулась и украдкой помахала рукой. Он тоже поднял руку и улыбнулся. Она едва успела сделать несколько шагов от своей машины. В это мгновение послышался рев мотора. Серый с погашенными огнями Бьюик мчался на полной скорости ей навстречу. А она шла, улыбаясь, глядя на веранду ресторана и ни на что больше не обращая внимания. Казалось, все в мире замерло, кроме мчавшегося Бьюика. Застыли прохожие на улице, ветви деревьев, официант с подносом в руках. Казалось, даже огни рекламы перестали мигать. Удар. Все разом ожило. Ветер взметнул в ветви деревьев. Какая-то девушка выронила букетик цветов. Закричали прохожие. Лихорадочно заплясали огни рекламы. Поднос перевернулся в руках официанта, и бокалы со звоном разбились о кафель веранды. Он перемахнул через перила вниз. Бьюик с погашенными огнями, не сбавляя скорости, скрылся за ближайшим поворотом. Громче теперь звучали крики людей, ярче, тревожнее мигала реклама и вывеска ресторана. Он растолкал прохожих и склонился над ней. На белом платье расплывалось темное пятно и становилось все больше и больше. Он приподнял ей голову. «Ты здесь?» – прошептала она. «Я опоздала. Они опередили нас. Больно дышать. Вот и все. Кончилось наше время. Бесконечно. Ночь утраты. Вот и все». Она вздрогнула всем телом и затихла. Глаза ее широко раскрылись, и в них появилось отражение звезд и вечерних уличных огней. Ветер качнул верхушки деревьев, а из ресторана донеслась грустная песня одинокой скрипки. А потом тишину взорвала сирена полицейской машины.